танцуешь, красотка, бедрами виляешь. Движения плавные, как меня ты возбуждаешь. Я не могу смотреть тебе глаза в глаза. Контроль теряю, отпускаю тормоза. Богиня танца восточного R&B. Мой респект, вау, тебе от DJD. Какие формы, не силиконовые понты. Вот это кроха, мама с папой молодцы. Вдалеке, вдалеке, ты не понимаешь, вдалеке, вдалеке. Ты со мной играешь, вдалеке, вдалеке. Что-то повторяешь, ты меня не знаешь. Вдалеке, вдалеке, ты не понимаешь, вдалеке, вдалеке. Ты со мной играешь, вдалеке, вдалеке. Что-то повторяешь, ты меня не знаешь. Ты на индийском шпилишь, я не понимаю. Садись ко мне за стол, мартини угощаю. Я из Днепра, красоток многих повидал. Но только девушку восточную не встречал. Ты как из старых фильмов индийского кино. Все так же даришь танцы, улыбку и добро. Но объяснить всех слов на пальцах не могу. Я понял, ты студентка, наверное, ДГУ. Вдалеке, вдалеке, ты не понимаешь, вдалеке, вдалеке. Ты со мной играешь, вдалеке, вдалеке. Что-то повторяешь, ты меня не знаешь. Вдалеке, вдалеке, ты не понимаешь, вдалеке, вдалеке. Ты со мной играешь, вдалеке, вдалеке. Что-то повторяешь, ты меня не знаешь. Вдалеке, вдалеке, ты не понимаешь, вдалеке, вдалеке. Ты со мной играешь, вдалеке, вдалеке. Что-то повторяешь, ты меня не знаешь. Вдалеке, вдалеке, ты не понимаешь, вдалеке, вдалеке. Ты со мной играешь, вдалеке, вдалеке. Что-то повторяешь, ты меня не знаешь.